Житие и страдания преподобно-мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. Святой Лукиан происходил от благочестивых родителей из города Самосад в Сирии. На 12-м году своего возраста Лукиан осиротел и все оставшееся ему после родителей имущество раздал бедным. Сам же отправился в город Эдессу к исповеднику Макарию и под руководством его с ревностью принялся за изучение Священного Писания. При этом Лукиан проводил строго подвижническую жизнь. Он никогда не пил вина, а только воду. Пища же его составляла из сухого хлеба с водой. Но и тут он принимал один раз в день, а иногда и целую неделю ничего не вкушал. За свою строго благочестивую жизнь, а также и за ревностное распространение Слова Божия между иудеями и язычниками, Лукиан был посвящен в сан пресвитера Антиохийского. Здесь Лукиан устроил училище, собрал множество учеников и стал наставником премудрости книжной и духовной. Он научил разумению Божественного Писания и наставлял вместе с тем к добродетельной жизни. В это время Лукиан присоединился к своим занятиям исправления текста Священного Писания, сильно попорченного еретиками злой целью. Ради этого полезного труда Лукиан предварительно изучил еврейский язык. Когда же слава о добродетелях Лукиана распространилась повсюду, то о нем узнал злочестивый царь Максимиан Галерий. Желая искоренить и уничтожить в восточных странах святую веру, Максимиан мучил и убивал множество христиан, в особенности же премудрых и знаменитых учителей христианских. Беззаконник думал, что если он низвергнет эти столпы церковные, тогда скорее разрушится и сама Христова Церковь. В то время он уже убил святого Анфима Никомедийского и святого Петра Александрийского. Услышав же о святом Лукиане, он повелел отыскать его и привести на мучение. Тогда один священник, живший в Антиохии по имени Панкратий, последователь ереси Савелия, сказал посланным от царя, где пребывает Лукиан. Панкратий уже давно завидовал доброй славе Лукиана и, как Иуда, предал на смерть невинного. После этого святой Лукиан был взят нечестивыми и отведен на мучение в Никомидию. В то время лютый мучитель так разъярился на христиан, что убивал, как второй Ирод, и малых христианских детей. Желая осквернить детей идоложертвенными снедями, он повелел насильно класть эти явства в рот им. Они же, вразумленные Святым Духом, не хотели брать их и зато были убиваемы. Случилось тут же быть двум благородным отрокам, родным братьям. Они, будучи научены родителями, а более Богом, сильно гнушались идолопоклонничеством. Мучитель, призвав юношей к себе, стал прельщать их ласковыми словами и соблазнять сладкими снедями идольских жертв, желая через это сделать их участниками бесовских сквер. Юноши же, отталкивая снеди, говорили: «Родители завещали нам не вкушать этих снедей, ибо если кто вкусит их, тот прогневает Христа». За это мучитель повелел бить их без пощады розгами. Юноши же, подобно зрелым мужам, с великим терпением переносили истязания. Тогда один из приближенных к царю сказал: «Большой стыд, если малые дети, недавно вышедшие из пелен, победят своим терпением римского царя. Дай, великий царь, мне этих детей, и я научу почитать богов их». Царь отдал ему этих детей, он тотчас же обрил головы им и, намазав крепкой горчицей, запер их в горячую баню. От этого головы детей разгорелись, подобно пламени, как будто пораженные молнией. Оба брата в этом мучении и скончались. Сначала упал мертвый младший, а старший, увидев своего умершего брата, воскликнул: «Победил ты, брат мой, победил! Бог тебе помощник!» После этого целуя тело умершего брата, и он предал дух свой. Это было в Никомидии, куда вели на мучение святого Лукиана. В Каппадокии, которая находилась на пути в Никомидию, Лукиан увидел воинов и страхом мучений отвергшихся Христа. Лукиан стал наставлять их к терпеливому перенесению мучений и сказал: «О, какой стыд вам и срам! Вы, как воины, всегда жертвуете на войне здоровьем своим и царя земного и временного, и полагаете души свои за него, а между тем не хотите мужественно восстать за небесного вечного царя Христа, и не только щадите себя, но и отвергаете его. Рассудите, какая вам польза слушаться царя земного, и размыслите в то же время, отчего отказываетесь вы, прислушав повеление Царя Небесного. Ради суетной чести и славы вы предаете себя в такую погибель. Ради же Господа своего, пролившего за нас кровь свою и уготовившего рабам своим неизреченные блага, вы не хотите терпеть временных мук, чтобы навеки воцариться с Ним. Постыдитесь малых детей и немощных женщин, оказывавших мужественнее вас, ибо они, доблестно став за своего Господа, оказывались как бы крепкими мужами, а вы, убоявшись мук, сделались как женщины и малые дети. Что будет с вами, когда Христос призовет вас на суд свой? Услышав это, воины опять обратились ко Христу с покаянием и пошли на мучения, исповедуя сердцем и устами святое имя Господа Иисуса Христа. И было тогда замучено за Христа около 40 воинов. Так святой Лукиан своим сладкоглагольным и исполненным божественной благодати языком опять обратил ко Христу отпавших от Него и укрепил их к мученическому подвигу. Когда же Лукиана привели в Никомидию, то он нашел там многих известных ему христиан и учеников своих, которые, боясь гонения, были в великом страхе. Некоторые из них скрывались, а другие хотели отречься от христианства, боясь лютых мучений и смерти. Святой Лукиан силой своего слова возбудил их мужество и сделал их твердыми в вере, чтобы не бояться им убивающих тело, а не душу. Рассказывают, что одну девицу по имени Пелагию, ученицу Лукиана, отыскивали на мучения за веру во Христа. Боясь, чтобы не погубили ее девство, девица бросилась с высокого окна и, упав, разбилась и умерла. Верующие почили ее как мученицу. Так как Максимиан слышал, что у Лукиана такое приятное лицо, и он так увлекательно беседует, что всякий, смотрящий на него и слушающий его, непременно делается христианином, то царь боялся, чтобы и ему не сделаться христианином, если он будет сам лично беседовать с Лукианом. Поэтому, когда Лукиана привели к царю, то он стал беседовать с ним в некотором отдалении, через завесу. Сначала он обещал Лукиану многие дары и почести, когда же святой засмеялся на его льстивые и лукавые слова, тогда Максимиан начал угрожать ему новыми мучениями. Лукиан нисколько не устрашился его угроз, его посадили в темницу, в которой он претерпел многие различные страдания. Там его связали веревками, били острыми камнями и долго томили голодом и жаждой. Между многими мучениями было одно и такое: отторгли из суставов все члены его тела и положили спиной на острых черепках, на которых он и лежал 14 дней. Когда же наступил праздник Богоявления Господня, то святой пожелал, чтобы ему и всем находившимся с ним христианам дозволено было причаститься святых христовых тайн. Он помолился Богу, чтобы получить желаемое, и Бог устроил так, что по недосмотру стражи некоторые из верующих собрались к Лукиану в темницу и принесли хлеб и вино. Тогда святой Лукиан сказал ученикам своим и всем христианам, находившимся в темнице: «Встаньте вокруг меня и будьте церковью, ибо я верую, что церковь живая лучше и благоприятнее для Бога, чем построенная из дерева или камня». Когда затем все обступили Лукиана, он сказал: «Совершим литургию и причастимся божественных тайн». Тогда ученики спросили его: «Где же мы, отче, положим хлеб до совершения святых тайн? У нас нет здесь стола». Он же, возлежа, связанный лицом кверху, сказал: «Положите у меня на груди, и будет живой престол живому Богу». Так в темнице на груди святого совершилась божественная литургия со всеми надлежащими молитвами по чину, как подобает, и все сподобились причаститься святых божественных тайн. Утром царь послал слуг узнать, жив ли еще Лукиан. Когда же слуги входили в темничные двери, святой Лукиан, увидев их, три раза воскликнул: «Я христианин!» И с этими словами он предал дух свой в руки Христа, Бога своего. Слуги, придя к Максимиану, рассказали, что Лукиан уже умер. Тогда царь повелел бросить тело мученика в море. Слуги так и сделали. Привязав камень к многострадальному телу святого Лукиана, они бросили его в морскую пучину, и он оставался в море 30 дней. После этого мученик явился одному из своих учеников по имени Гликерию, повелевая ему идти на морской берег и, взяв тело его, предать погребению. Гликерий пошел с другими христианами на берег искать тело святого, и вот они увидели в море дельфина, внесших на себя нетленное тело мученика. Подплыв к берегу, они положили его на сухом месте. Тогда верующие с радостью взяли тело святого мученика и похоронили с честью. Много лет спустя святая равноапостольная царица Елена, мать Константина Великого, построила над гробом святого мученика Лукиана церковь во славу Богу в Троице Единому. Ему же и ныне от нас да будет слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.